Световид и Ния. Тоскливо было Нии в Навьем царстве, ведь там все дышало смертью и ужасом. Ко всему прочему, Велес часто отправлялся по своим делам. Каждый раз, возвращаясь, он с завистью рассказывал жене о том, как богатый изобилен созданный световидом мир. Разожженное в женщине любопытство способно свести ее с ума. Эта истина справедлива даже в отношении богинь. Неудивительно, что после рассказов мужа Ния во что бы то ни стало захотела увидеть световида. Но она не могла явиться в верхний мир до тех пор, пока кто-нибудь из обитателей Ирия не призовет ее. Однажды, пожелав узнать будущее, световид удалился в уединенный храм, посвященный Седому морю океану. Было то летом, в ту таинственную священную ночь, когда на холмах и пригорках пылают костры, и в тишине слышится песня русалок. Усердно взывал световид к владыке моря Еси, деду ветров Стрибу, а также упырям и трем сестрам-берегиням, прося их поднять перед ним завесу грядущего. Поняв, что этого недостаточно, он начал плясать священный танец. Все быстрее и быстрее кружился световид перед забрызганным кровью черных петухов жертвенником, но потом, почувствовав, что разум вот-вот покинет его, остановился, с трудом переводя дух. Вдруг взметнулось ввысь пламя разожженного костра и погасло, и перед световидом предстала Ния в образе прекрасной девушки в белоснежной одежде и короне из горящих свечей. В сердце световида возникло непреодолимое влечение. В тот же миг Ния перенесла их в далекую местность. Там, на испещренном колдовскими надписями ложе, были зачаты богини-прорицательницы Климба и Кигала. Велес, узнав об измене супруги, пришел в сильный гнев. Пришлось неверной жене бежать из Нави. Добравшись до Карпатских гор, Ния обернулась рекой Велесницей. Тогда Велес послал одноглазого демона Флинца, от взгляда которого пересохла вся вода. Но Велесница пробилась в другом месте. Велес произнес могущественное заклинание, и в реке завелся ужасный змей. Чудовище поселилось в пещере на берегу Вислы, где возвышался Вавельский холм. Только много столетий спустя сын Леха, герой по имени Крак, победил змея и основал на холме город, назвав своим именем. Ныне это Краков. Когда Климба и Кигала выросли, они превратились в красивых стройных богинь. Климбу представляли в виде девушки в каменной короне со щитом в левой руке и золотым копьем в правой, а внешности Кигалы известно только то, что ее кожа отливала серебром.